Оказавшись на улице, я встал за акациевые кусты, росшие у плетня. Ветки цеплялись за гимнастерку. Было зябко. Свет медленно заполнял проемы между домами, выделяя косые линии соломенных крыш. Какая-то несуразица в утреннем облике села вселяла тревогу. Я еще не понимал, в чем дело. Краски постепенно возвращались в серые силуэты домов и деревьев, начали вызеленяться ветви, но по крышам расползлась желтизна. Заорали петухи. Я вздрогнул от раздавшегося за спиной в сарае пронзительного крика и вдруг осознал, что заставило меня насторожиться. Не дымили трубы гончарного заводика. Они молча уставились в небо, широкие, как мортирные стволы. В час ранних петушиных криков, когда глухарчане досматривали последние самые сладкие сны, и ни одна печь в селе не дымила, темные переливающиеся клубы над гончарней были особенно заметны. Они напоминали о том, что глухары — село не какое-нибудь обычное, дремливое, а гончарное — село мастеров, которым ни на минуту нельзя забываться в линии сне. Но сейчас трубы не дымили. Буксир перестал тащить за собой вереницу домов барж. Прикрываясь акациевой загородью, я пошел к заводу. Неприкрепленная сошка пулемета болталась при ходьбе. Я то и дело оглядывался на хату Семиренковых. Там оставалась Антонина. Но заглохшие дымари заводика звали к себе. Я шел, пригнувшись, стараясь не цеплять колючих веток акации. И когда три фигурки серыми мышиными клубочками покатились от гончарного заводика навстречу, я лег под плетень, воткнул сошку в сырую, поросшую одуванчиками и плотными листьями подорожника землю и стал ждать. Значит, они захватили заводик. Зачем? Нелепость какая-то. Трое бежали вдоль плетней по обеим сторонам улицы. Бежали осторожно, заглядывая во дворы. Значит, до них донеслась хоть и приглушенная очередь МГ. И теперь они спешили на подмогу к лимарю. Видно было по их поведению, что не очень спешили. Побаивались. У каждого было по шмайсеру. Ремни автоматов провисали к земле. Я смотрел на них и ждал. Пусть бегут. Фланги. Вот что меня беспокоило. Моими флангами были срубы, сараи и огороды. Они не просматривались и оставались неприкрытыми. Любой маломальски соображающий бандюга мог зайти на звук пулемета сбоку и расстрелять меня в упор. Что если уже сейчас кто-то скрытно пробирался за дами? Конечно, размышлять об этом было пустым делом. Цель эти трое. Я мог уполовинить шайку Горелого, а это не так уж плохо. Подпустить их на 30-40 метров и все. А там уж как получится. Но мои мысли возвращались к Антонине. Я хотел вернуться к ней, живым, не под мучным мешком. Но если уж суждено, то пусть это случится не сегодня. Сегодня мне нельзя оставить ее. Трое трусили вдоль плетней, двое справа, а один по левой стороне улицы. Лоб у меня покрылся испариной, фланги, неприкрытые фланги. Пулемету ни черта не страшно на высотке, когда есть обзор. Но в такой позиции он слеп, он смотрит вдоль улицы тупым стволом, а справа и слева хаты, плетни, сады. Хоть одного человека бандиты должны направить стороной, огородами. Тут ведь нехитрая, проверенная тактика. От хаты Глумского, где должен был дежурить Попеленко, вооруженный автоматом, меня отделяло несколько домов. Я дал длинную очередь по трем серым фигуркам, крадущимся вдоль плетней. Пусть, черт возьми, проснутся мои соратнички. Не хочу я оставлять Антонину. Не хочу, чтобы она беззвучно ревела над мучным мешком. У нас, черт возьми, все только начинается. У нас впереди целая жизнь. Это чудо, что мы встретились. А какой-то бывший полицай может все разрушить, кинув одну единственную феньку из-за плетня. С такого расстояния я не сумел попасть, а пристреляться мне не дали. Смело их с улицы, как перезревшие груши с ветки, когда тряхнешь как следует. Да, промазал. Зато шума было много. Десятка-полтора гильз, не меньше, отсыпал МГ в пыльный подорожник. Попеленко, оказывается, не спал. Его голова в серой шапчонке, сбитой на бекрень, приподнялась над плетнем, подобно сохнувшей макитре. Он, должно быть, давно приглядывался к тому, что делалось на улице. видел и бандитов со шмайсерами. Наверное, решал сложные военные планты. Близкая пулеметная очередь придала ему уверенность, и ястребок высунулся из-за изгороди. «Товарищ старший, я у туточки!» — сказал он несколько рассеянно. «Сюда, быстро!» — крикнул я. Оттуда, где скрылись бандиты, ударили на голос автоматные очереди. Пули подняли пыль на дороге, и рикошети противно заныли. Значит, по флангам, по огородам шли сообщники. Иначе этим троим незачем было открывать отвлекающий огонь. Я ответил очередью, как будто поддавшись искушению вступить в бессмысленную, но деятельную перестрелку. «Чего стоишь?» — закричал я ястребку. «Беги ко мне!» «Не могу!» — ответил Попеленко. «Стреляют дуже!» Я еще раз нажал на спуск. Автоматы примолкли. Я рванулся вперед, плюхнулся рядом с плетнем Попеленко в канаву с навозной жижей. Над головой пропили пули. Толстые, кургузые, как бульдоги, шмайсерские пули. Тюф, тюф, тюф. Сквозь щели плетня я видел белую широкую физиономию ястребка. «Беги к Глумскому», — сказал я. «Прикройте с огородов. Ты справа, Глумский слева. По улице я их не пропущу, не бойся. И помни насчет трибунала. Это тебе боевые действия». «Ага», — выдохнул Попеленко и исчез. На той стороне села, где залегли хлопцы Горелого, теперь работал один автомат. Наверняка двое бандитов присоединились к дружкам, что скрытно пробирались за дами. Теперь все зависело от расторопности Попеленко и Глумского. Я не мог оставить свою позицию и освободить бандитам улицу для броска. Шмайсер работал почти безостановочно с перерывами для смены обоим. Я не стал отвечать. Пусть побеспокоятся, поосторожничают. Вот через улицу промчался, размахивая руками, Глумский. Я прикрыл его бросок длинной очередью. И вскоре из-за хат бухнул винтовочный выстрел. И еще два подряд. Глумский открыл пальбу. Пусть стреляет хоть в белый свет. Пусть не лезут, поняв, что фланговое продвижение обнаружено. У них тоже не дивизия. Справа застрочил автомат, наш ППШ, Попеленко. Бандиты отвечали, но вяло, короткими очередями. Чувствовалось, что серьезный бой не входит в их намерения. Пока шла перестрелка на огородах, автомат на дальней стороне села примолк выжидательно, и я смог перебежать подальше. Рядом по плетню как будто кнутом ударило. Чуть в сторону взял автоматчик. Справа за стеблями подсолнуха я видел Попеленко. Он стрелял, пригнувшись, и то и дело поглядывал по сторонам. Я воткнул сошку в землю и стал бить короткими очередями в разрез хат по огородам, где притаились бандеры. Перемещение пулемета им сразу же не понравилось. Сообразили, что попадут под боковой огонь. И перестук шмайсеров отдалился. Они оттянулись назад, к заводику. Нет, не чувствовали они себя здесь хозяевами. Нет. Им еще можно было попытаться обойти нас за селом полями, еще шире растянув цепь. Но уже рассвело, жнивье просматривалось на несколько сот метров. Если бы у банды была ясная и четкая цель наступления, если бы они во что бы то ни стало захотели спасти Климаря, то просто навалились бы, не жалея себя, напропалую, и кто-то на огородах проскочил бы к нам в тыл. Но, видать, рисковать им не хотелось. Автоматный треск все удалялся к заводику. Коротко взлаивал то один, то другой шмайсер. Бандиты на всякий случай прикрывали отход. Но преследовать их было некому. Нам отбиться, и то победа. Наступило затишье. Глумский на огородах иногда постреливал из карабина. Попеленко молчал, но я видел между хатами на уровне обезглавленных стеблей подсолнечника его шапчонку. Да, невелико наше войско, а все-таки выстояло. Серые облака с запада неслись над соломенными крышами. Изредка от них отрывались загнутые, как спусковые курки, клочья и почти цеплялись за острые верхушки тополей. Совсем рассвело. Петухи примолкли, как будто выжидая конца стрельбы, чтобы петь без помех. А село, казалось, вымерло. Все, наверное, жались к стенам под окнами или рассыпались по погребам и подполам. Глухарчане знали, что надо делать, когда стреляют. Но вот ухнули подряд три гранатных взрыва. Дым и пыль поднялись над гончарным заводиком. Первым пришел в себя Глумский. Забыв о своей ответственной позиции на левом фланге, сутулый, почти горбатый, маленький карабин казался в его руке длиннющей трехлинейкой. Он выбежал из соседней калитки. «Чего они делают?» — завопил он, не видя еще ни меня, ни Попеленко, и обращаясь к вымершей улице. «Что же это, товарищи граждане? Завод жгут!» Над крышей гончарни теперь поднимались струйки дыма. Они сочились из-под стрехи. На голос председателя сразу же отозвались глухарчане. Головы одна за другой поднимались над плетнями. «Жгут завод!» — завопил Глумский и бросился по улице к гончарне. Он мчался на своих кривых ногах, как колесом ехал, даже бросил карабин, чтобы не мешал, и отчаянно размахивал руками. Я увидел, как бабка Серафима выскочила из калитки и побежала вслед за ним, придерживая длинную юбку. Вот уже десятки глухарчан неслись к гончарне, крича, обгоняя друг друга. И самое страшное впереди, вырвавшись из-под ног взрослых, оказались ребятишки. Они поддались общему настроению. Тут и Попеленко не выдержал, выскочил из подсолнухов и дунул шибче всех. Ведь среди ребятни бежала и его гвардия. Кричать, предупреждать, даже стрелять поверх голов было напрасным занятием. Ничто не остановило бы толпу, несущуюся к подожженному заводику. Безоружные глухарчане мчались навстречу шести автоматам. Я подхватил пулемет и побежал за ними. Я торопился. Надо было обогнать толпу. Запасная коробка болталась в кармане, как гиря, стуча по ногам. МГ тянул к земле. Я еще не научился бегать как следует после госпиталя. Рот мгновенно пересох. В легкие как будто самоварных жгучих угольков насыпали. Задыхаясь, я отбежал в сторону к панскому пепелищу, откуда был хорошо виден заводик, стоявший чуть в низине. Вставил коробку с новой лентой и дал первую очередь по заводскому двору, где мельтешили фигурки бандитов. Фигурки эти забегали быстрее, а толпа приближалась к гончарне. Густой массой стекала по дороге. Пришлось выпотрошить почти всю 50-зарядную ленту, поливая завод. Огонь не был прицельным, но кому нравится воробьиное цвирканье пуль над ухом? Темные фигурки выстроились неправильной цепочкой и, петляя между карьерами, потянулись к лесу. Я насчитал 7 человек. Они четко обрисовывались над краем карьеров. Откуда взялся 7-й? Когда цепочка оттянулась к лесу, я насчитал 6. Видно, прежде померещилось или от пота заребило в глазах. Цепочка скрылась за 2 обгоревшими транспортерами, снова выползла и втянулась в лес, как змея. Ну что ж, полностью отбились. На сегодня отбились. Толпа глухарчан уже вбегала во двор заводика. Дымки из-под стрехи стали еще гуще. Но я видел, что маленький горбатый человек, встав посреди двора, размахивал руками. И над головами глухарчан появились багры. Бабы уже бежали к ставку и колодцу с ведрами. Кто-то, подхватив вилы, лез на крышу, чтобы сбросить загоревшуюся солому. Тучи опустились еще ниже, потемнели, и пошел дождь. Спасительный, косой, тяжелый дождь. Я подставил каплям пересохшие губы. Дождь бил по щекам, по глазам, смывал темную жижу с гимнастерки. Я поднял пулемет и побрел к заводу. От гимнастерки шел пар. Глинистая земля сразу же стала скользкой. К сапогам налипали тяжелые мокрые комья. Подбирая карабин Глумского, я поскользнулся и проехал 3 метра по глине, как по льду. И расхохотался, лежа на земле и глядя в набухшее тяжелое небо, откуда крохотными бомбочками летели капли. Только сейчас я почувствовал, что дождь холодный, а мокрая гимнастерка леденеет под ветерком. Но я хохотал, подставив лицо каплям. Отбились. От самого Горелого отбились. И я жив, жив, жив. У меня было такое ощущение, что бандиты навсегда оставили глухары, и больше никому населению угрожает пуля.